Скрежет и громыхание орудий сопровождались глухими, угрожающими несчастьем разрывами снарядов, которые сотрясали стены дома и вздымали в подвале столбы пыли. Свет погас. Во все пронизывающем шуме людям казалось, что их головы засунуты в ведра, по которым бьют кувалды. Папа и Мисси пережили эту ночь ада в Берлине, который после этого налета перестал существовать как столица. Все горело. Ветер, вызванный бушующим пламенем, превратился в шторм, чей рев перекрывал грохот противовоздушных орудий и взрывов. Дождь искр кружил от дома к дому. Когда волна бомбардировщиков откатила, папа и Мисси бросились на крышу дома и оттуда, при помощи двух студентов, которые пришли на свои очередные вечерние уроки русского языка, начали поливать из ведер дом, ведро за ведром подавались наверх. Жители соседних домов делали то же самое, не обращая внимания на опасность, почерневшие от копоти, опаленные, изможденные, но в то же время окрыленные чувством, что наконец-то они борются за что-то, за что стоило бороться. Животные тоже искали пристанище. Ядовитые змеи в берлинском зоопарке были убиты еще раньше. Слоны не пережили эту ночь. Один крокодил прошлепал через все препятствия к прохладной Шпрее. Лев заполз под первое же попавшееся укрытие, которое он нашел недалеко от гостиницы «Эден» на горящей Будапештской улице. Там его увидел один из наших друзей, который вылез из рухнувшего подвала. Животное жевало что-то в углу, слишком напуганное, чтобы кому-нибудь угрожать. На следующее утро солнца не было видно из-за огромных облаков пыли, которые все еще поднимались из-под рухнувших домов. На дверях были мелом нацарапаны короткие сообщения. Все остальные мертвы. Мы у бабушки. Фриц и Ула. Люди искали друг друга, защищая нос и рот платками, чтобы можно было дышать. Пахло дымом, вытекающим газом и смертью. Но почту доставляли исправно, если даже ее и нужно было доставать из покореженного ящика, который криво висел на разрушенной стене. В одной из прошмыгнувших мимо закуренных фигур Мисси узнала подругу Ирену Альберт, чей дом в Тиргартене мы раньше часто посещали. Ее мать, несмотря на мягкое увядание, была несгибаемой американкой, муж которой владел заводом под Висбаденом. Альберты нагрузили грузовую машину и готовы были выехать из Берлина, но не знали куда. Сообразив, Мисси предложила поехать в Кёнигсварт, так как нам, конечно же, пришлось бы принимать берлинцев, а знакомых принимать было, конечно же, приятнее. Несколько дней спустя, без всякого багажа, госпожа Альберт, Ирена, папа и Мисси тиснулись в доверху нагруженный грузовик и покинули город. Но прежде чем они оставили позади себя это поле обломков, которое когда-то было Берлином, снова заревели сирены. У них едва хватило времени найти надежное укрытие, как снова разверзлась преисподняя. Во время паузы, в ожидании новой волны атаки, госпожа Альберт крикнула по-английски своей дочери через весь заполненный людьми подвал. «Дорогая, мы являемся свидетелями величайшей катастрофы современного мира. Я бы ни за что не хотела это пропустить». Мисси и папа приготовились к тому, что сейчас их вместе с Альбертами начнут линчевать. Но тут раздались новые взрывы, на этот раз явившиеся хорошим громоотводом. Волны беженцев разлились по самым отдаленным местностям. В поисках любого пристанища переливались серые массы народа туда-сюда, как муравьи, волоча за собой свои пожитки. Ни у кого не было времени ни для страха, ни для упреков. Гонимые инстинктом самосохранения люди думали лишь о том, чтобы выжить. Свыше 300 городов осели, как быстро тающие свечи. Позолоченные иглы церковных башен превратились в бесформенную кучу торчащих пустых зубьев. Пронизывающая все пыль едва заволакивала их отталкивающую наготу. Железнодорожные и трамвайные пути и другие средства сообщения и связи были, однако, восстановлены в рекордное время. Природные же силы казались добрыми и мягкими. Самые страшные летние грозы действовали успокаивающе. Беззаботно спалось, несмотря на грохочущие громовые раскаты. Молнии воспринимались нами как касание птичьего пера, так как птиц